Вот почти во всех выступлениях моих каким-то образом проскальзывают песни, в которых содержится борьба с зеленым змеем. Вот если вы обратили внимание, вот он, самый непьющий из всех мужиков, как говорится. И там все время тоже по поводу этому. И вот я все ближе приближаюсь к непосредственным песням на эту тему. Еще одна вот песня, которая вспомнилась совсем из последних вещей. Это тоже зарисовка, которую я привез из Сибири. Это одна из немногих песен, которые написаны на фактическом материале. Обычно мне кто-то что-то рассказывает, либо я сам что-то вижу, потом это откладывается, когда-то всплывает, я сам даже не знаю когда, в какой-нибудь из вещей. Почти ничто не написано по какому-нибудь поводу, за исключением точно имеющих дату, там, скажем, матч с Фишером предполагаемый. Кстати, песню я написал накануне этого матча и так далее. Вот, так что все, везде есть допуск, везде есть доля авторской фантазии, на которую каждый пишущий человек имеет право. А вот эта вот вещь, которую я вам сейчас спою про речку Вачу и попутчицу Валю, это действительно история, которая приключилась совсем недавно с одним человеком. Значит, про речку Вачу и попутчицу Валю. Речка Вача – это река в Сибири, в общем-то. Это река, где старательские артели моют золото. Вот. И еще для справки, чтобы вам было, значит, бичи, которые часто употребляются в этой песне. Бич – это, ну, это вы знаете, этот пляж, берег по-английски, значит, береговой моряк. В общем, у нас называют так людей, которые как-то отстали от корабля, запили, потом начали вот так мигрировать, то к геологам, то к старателям прибьются. И они все время стараются оттуда выбраться, вырваться из этого положения. Их довольно много, вот этих вот людей, которые так вот как-то без дому, и вот они там... И они все время стараются оттуда уйти. Вот так. Под собой ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспринципности своей я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Вот это же живи и грейся, нет вам пулей петля. Пью бывайчкой залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача? Разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на вачи 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда. Ну, в общем, так 3000 дали под расчет. Вот это да! Расставал я их в карманы, где и рубь не ночевал. И уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны позабыть, как бичевал. Выпью, там такая чача, за советчика бича. Я на вачу еду, плачу, ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник при двери пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. То да сё да трали-вали, как узнал про рубли. Слово по слову ували, сотни по столу шныряли, свали вместе и сошли, с нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на бачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило море, вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отпотрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпные? Хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, махатанские родные. Незабвенные бичи мимо носа носят чачу, мимо рота алычу. Я на вачу еду, плачу, над собою хохочу. Вот Вот как сразу, дисциплинированное какое предприятие. Вы, наверное, перевыполняете план, да? Как я вас попросил, так сразу все. Нет, это очень хорошо. Правда, я сказал всерьез, это никакое не кокетство было. Я очень люблю, когда люди откинутся, отдыхают. Вот, а я перед ними вкалываю. Потому что, когда видно, ради чего работаешь, это... Вы понимаете, тут ведь есть вот всегда, когда начинается, какая разница, почему вот так эстрадные песни, все-таки большой оркестр и так. Я все равно предпочитаю вот это. Понимаете, вот это, эту раскованность, свободу и, в общем-то, дружественность. Здесь есть настрой во всех этих вещах. Я надеюсь, что вам это нужно, что вы это хотите слушать. А не просто, знаете, как когда выходит в эстрадном концерте человек, которого вы, может быть, и на дух не переносите, а он все равно перед вами тут. Я сразу почувствую, когда хватит, и сразу уйду. Вот. Они не могут, потому что у них свет в глаза слепит, может весь зал уйти, и они все равно будут петь. Теперь, я не хочу все огульно охаивать, не подумайте. Я некоторых из певцов уважаю и считаю, что они относятся серьезно и к репертуару, особенно к текстовому репертуару своему, и считаю, что они достойны уважения всяческого, но, к сожалению, их единицы очень-очень немного, а в остальном это оставляет желать просто лучшего, мягко выражаясь, потому что иногда, когда прислушаешься к тому, что вам поют с эстрады, это в наш век информации, когда так выливают вам, выплескивают в глаза и уши столько информации отовсюду, вдруг вам со сцены говорят, на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, и мелькнул за поворотом санный след. Я могла побежать за поворот, я могла побежать за поворот, я могла побежать за поворот. Это, на мой взгляд, это правда. Это просто, это значит не уважать людей, перед которыми ты пришел работать. Ну что же им такую глупость петь? Или там, вот провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Я думал, что, может быть, под этим что-то есть. Так почитал, нет, вроде тоже, просто не так, как поезда, а самолет не так, как пароходы. И все. И зарифмовали, и все весело, и все довольны. Или там, ну ладно, бог с ними. Ну, все-таки, несмотря на его просьбу, его оставили на 15 суток. Пришел он в камеру и прочитал там лекцию о международном положении, тем, которые раньше его были посажены. Так и называется, лекция о международном положении, или просто лекция. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. А мы тут им папу римского задвинули, из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, в Нарафоминске я, когда б ты знала, жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Но на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как хотят. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять? У нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хамини. Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Моше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. плывут у нас по Волге или по Камере. Таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере. Там мало делать нечего вообще. Следите за больными и умершими. Уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду милый смел с миллиардершими. Лишь дай только волю, мужики. Лишь дай только волю, мужики. Ну дайте ж вы мне волю, мужики. На чере Метьева в ноябре 3-го Метьева условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться, ведь я спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хора махнет. За ноги надо потрясти, глядишь, чего извякнет. И точно, ниже живота, смешно да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он сетовал, где закон нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5-го не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятья нам самим теперь нужны. Они богатство нашего народа. Хотя, конечно, пережиток старины. А раньше мы во все края и надо, и не надо дарили лики жития в окладе без оклада. Из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб выстрелил, высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки триптих. Ну зачем вам складить, пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир. Гармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь. Попер он как на кассу. Козе, баян, попу, гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркою. Он цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб с золотинки с ним бы не упало, чтоб их воздух с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку, и веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, вот он я, слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я скажу, что и это красный крест. Один мулла третим захлятал в книге. Да, контрабанда — это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. Арабы нынче ну Европу попряжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом. И возят нашего Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище. Все мое и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвители ханайгу, разденут стыд и срам при всех святых. Найдут в мозгу туман, в кармане фигу. К крест на ноге и кликнут понятых. Я крест старапывал, кляня судьбу себя, все вкупе. Но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь. Мол, вы не трогайте его. Мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ. Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари, ели в этой солнечной Австралии друг и дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что их не вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте Кука, кто уплетет его без соли и без лука. Тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Кому это под руку попался Каменюка, метнул гадюка, и нету Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели Кука. И летающие тарелки, и филиппинские врачи, и, конечно, бермудский треугольник, в котором много-много лет уже пропадают корабли и самолеты. И если там найдут кого-нибудь живого, тот уже сдвинутый, и с ним уже, в общем, как говорится, он кандидат в желтый дом, с ним разговор уже бесполезен. И вот всегда, как вокруг каждого какого-то любопытного дела, есть либо шарлатаны, которые с этого стригут купоны, либо люди малые, плохо информированные. Они тоже вредны, но они, как говорится, не ведают, что творят. Вот, и я написал письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное» из сумасшедшего дома с канадчиковой дачи. Послушай. Капица слышал и не обиделся. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайную Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды, вот и раз, нельзя же так! Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортить нам обедни. Злые происки врагов, это и худые черти, бермутят воду в пруду. Это, я вам скажу, придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары, зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Вот развяжите полотенцы, и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырыть провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Вон дантист, надомник, Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш уже научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал? Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он хоть над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь? Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Пусть безумные идеи не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. Сейчас теперь еще одна песня шуточная. Ну, она требует маленького вступления. Дело в том, что индусы считают, что мы с вами не умираем, а душа наша просто переселяется в животных, в предметы, в растения, в насекомых, в камни. В общем, короче говоря, кто куда сможет, тот туда и переселяется после смерти. Все зависит от того, как человек вел себя в этой жизни. Вот песня называется «Песенка о переселении душ». Кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный соркой глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто, так кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем, задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы. Кук, знаменитый мореплаватель, который открыл Новую Зеландию, плавал в районе Австралии, и по многим записям известно, что его местное население очень любило, и все равно съели они его. Но это бывает так, что любят, а все равно съедят. Это не в новость. Вот я спрашивал у смотрителя Полинезийского музея, почему у них так развито было людоедство, каннибализм. И говорю, что ж, как же так, так, вроде всего 15 лет назад были приняты законы против. Он говорит, ну вообще-то это была проблема питания поначалу, так что ну, как только плохо с мясом, так вот мы, значит, воевать. А самое главное, это всевозможные традиции вот эти дикарские, которые веками складывались. Но у них были представления, что если съесть печень врага, то будешь храбрым. Если сердце, то к тебе перейдет доброта из его души. Если чтобы лучше бегать, надо съесть там ногу, лучше стрелять глаз. Короче говоря, они так, видимо, люди были ленивые и не хотели тренироваться. Ну, в общем, для того, чтобы самому стать лучше, надо съесть пару хороших людей. И все станет для Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Ну, успокаивайтесь. Я... добрый день. Вы знаете, мне выпала честь открыть это помещение, но я сразу вместо того, чтобы говорить хвалебные речи строителям, хочу сказать, что здесь есть один большой недостаток пока, который возможно устранить при помощи занавесов и всяких деревянных уловителей. Это акустика. Так что нам с вами придется напрягаться. Вам сразу затихать, потому что здесь, как в соборе, десятикратно увеличивается и усиливается эхо. Ну вот, и мне тоже придется как-то регулировать, чтобы... Дело в том, что песни будут разные, некоторые требующие интима, доверительной такой вот интонации, а ее очень сложно сделать без вашей помощи. Сейчас я хочу вам... Я начал сразу с песни, чтобы у вас исчезли последние сомнения в том, что перед вами тот, кого вы ждали, и еще потому, что эта песня является как бы ответом наполовину из тех вопросов, что мне задают в письмах, о том, что я люблю в этой жизни, чего нет. Вот этой песни «Я не люблю», я постарался на них ответить. Случилось так, что когда я начал работать в нашем театре, в театре на Таганке, то главный режиссер театра, он как-то сразу заметил и с симпатией отнесся к тому, что я пишу песни, сочиняю музыку к ним и сам исполняю. И эти песни он сразу очень широко привлек в наши спектакли. И я думаю, что, может быть, ему я обязан тем, что мое юношеское увлечение, как у всех, в общем, молодых людей, писанием стихов, не кончилось на этом. Обычно пишут, потом бросают, и как-то это, к этому относится как к баловству. Я продолжал это писать, потому что мои вещи попали сразу на сцену. Вот эта вот песня «Я не люблю», меня пригласили в театр «Современник», чтобы я чтобы я написал несколько песен в спектакль «Свой остров». И с моими вещами бывают разные такие перипетии. Они иногда, я их напишу, потом их вырежут. Потом, значит, иногда я специально напишу для спектакля. Но всегда стараюсь сделать так, чтобы их было возможно петь отдельно. Чтобы они не принадлежали какому-нибудь определенному произведению, там, пьесе или фильму, а чтобы я их мог исполнять отдельно. И очень часто бывает так, что многие режиссеры приходят и говорят: «Ты знаешь, вот мне нравится твоя песня, вот это, можно я ее возьму в спектакль или в фильм?» Я с удовольствием на это иду всегда. И вот эта песня «Я не люблю», она лейтмотив спектакля Московского театра «Современник», «Свой остров». Ну вот, теперь по ходу дела. Я никогда точно с самого начала не знаю, как будет точно построена программа. Я всегда отдаю, знаете, как Наполеон говорил: надо сначала ввязаться в бой, а там видно будет. Вот я сначала начинаю, а потом по ходу дела, в зависимости от того, какая атмосфера устанавливается в зале, я тогда и песни подбираю. Сейчас послушайте песню, которая называется «Тот, который не стрелял». Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл. Из-за того, что очень много камня, здесь, знаете, как в этом, как в соборах. Вот поэтому каждый звук десятикратно повторяется, и от нас с вами нужно будет сегодня напряжение. Вам, возможно, резко замирать, а мне, возможно, резко обрывать свои песни, но это мы найдем какой-то контакт вместе. Я подумал, как сегодня построить свою программу, и решил сделать, чтобы была в этом импровизация. Возможно, я отвечу на какие-то ваши записки и пожелания. Я просто решил сегодня сделать так, чтобы были и новые вещи, которые никому не известны, даже большим любителям, совсем новые песни, и те, которые написаны давно, но из-за того, что плохо были десятикратно и стократно переписаны, в них там ни черта не разобрать на магнитофонах, и поэтому любители меня часто спрашивают, какое слово идет после такого-то, что вы имели в виду за этой песней. Значит, я сегодня буду и старые, и новые вещи вам показывать. Вот послушайте еще одну песню на тему о море, потому что я много писал песен о моряках, старался встречать своих друзей в портах, когда они приходили с рейса, из долгого плавания, и было несколько песен им посвященных. Вот песня. Всем делам моим на суше вопреки, и назло моим заботам на земле. Вы возьмите меня в море, моряки, я все вахты отстаю на корабле. Любая тварь по морю знай плывет, под винт попасть не каждый норовит, а здесь на суше встречный пешеход наступит, оттолкнет и оскорбит. Да всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы возьмите меня в море, моряки, я все вахты отстаю на корабле. Известно вам, мир не на трех китах, а нам известно, он не на троих. Вам вольничать нельзя в чужих портах, а я забыл, как вольничать в своих. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы за мной пришлите шлюпку, моряки, поднесите рюмку водки на весле. Теперь, я не знаю, мне сказали, что сначала завод, потом институт, но я не делаю никакого разграничения между умственным и физическим трудом, и к вам буду обращаться точно так же, как к научным работникам, и спою вам песню, которая... И песня, которая называется «Товарищи ученые». Это... Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите тут, разлагаете молекулы на атомы, забыли. забыв, что разлагается картофель на полях. Изгнили-то из плесени, бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы тут-то балуетесь, ох, вы-то извлекаетесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню, значит, так автобусом до сходни доезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее на мяль. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм, а то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анъядрит, садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а хамоизлучение денек повременит, значит так, полуторкой к Тамбову подъезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми, мы славно тут разместимся, и скажете потом, что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними с хромосомами, мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные. Земля ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все тут химики и нет на вас креста, но вы ж ведь тут задохнете за синхропозитронами, а там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект. Следующая песня тоже шуточная. Я сегодня буду вам показывать песни прежних времен, которые очень плохо записаны на магнитофон, так что там ни черта не разобрать. Вот, и они будут звучать как новые. И еще вещи новые. Ну что вы будете со мной... Что вы хотите сказать? Что человек крикнул? Да я понимаю, ну что сейчас сначала заказывать? А может я спою? Подожди, подожди до конца, а там посмотрим. Вот. Теперь я хотел вам... Чего сбиваешь с мысли меня? Я хотел сказать, что вещи прежние, которые плохо были записаны и давно написаны ввиду плохого качества аппаратуры, будут звучать сегодня, надеюсь, как новые для вас. И то, что я написал в последнее время, что, мне кажется, еще не дошло до публики тбилисской, до зрителей, до слушателя. Кое-какие любители уже их имеют, но в основном публика еще их не слышала. Вот так я сегодня буду строить свою программу, чтобы и вам, и мне было интересно. Сейчас песня называется «Песенка о слухах». Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Подходят слухи, будто все подорожает, абсолютно, особенно штаны и алкоголь. И словно мощь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют, навсегда, и если сведения верны. И словно мощь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера с траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Ходят сплетни, что не будет больше слухов. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Спасибо. Еще одна песня называется «Слух». Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне. Нет его, умотал наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не тот, тот уехал, спроси. Ах, не тот, говорят, и толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: «Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне». Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино. Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Ну вот, как мы немножечко коснулись Парижа, послушайте шуточную песню, зарисовку. Это, вы знаете, почти из всех мест, где я бываю, я привожу различные впечатления, которые, из которых делаю такие, ну, четверостишие, короче говоря, рифмую. Это для того, чтобы не забыть. Потом они иногда получаются в виде такой вот, в виде куплетов, но не песни, потому что я в слово «песня» вкладываю больше смысла. Всегда, когда песня, мне кажется, что там должно быть обязательно какой-то другой еще пласт, который за первым планом должен существовать, обязательно серьезный. Это всегда то, что тебя волнует больше всего, дергает за нервы, скребет по душе. Это всегда очень серьезно и с кровью. А если это выражено даже в шуточной форме, это не имеет значения. Основа – это очень серьезный. А вот то, что я сейчас вам спою, это так к этому и относитесь. Это то, на что упал взгляд в тот момент, когда я там был. Письмо к другу или впечатление о Париже. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошенные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.

плеваться бы глиной и ржой, с колеей этой самой чужой, и тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи весенние, там выезд есть из клея, спасение. Я грязь из-под шин плюю в чужую эту колею. Эй, вы, задние, делай, как я, это значит, не надо за мной. Колея, это только моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей. Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей. Глядь, мне навстречу нагло прет капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду. Визг тормозов мне как роман за 3 рублях. Зато ли я гиб и мёр в 17-м году, чтоб частный собственник оглумился в «Жигулях». Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я 3 шины пропорол. Так полегчало, беснотворно уснул. Дверь проломить купил отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить на совейский городок, где пиво варют золотое «Жигули». Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал. Я б их к стенке ставил через одного и направлял на их окруженный самосвал. Но вскоре я машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отделя «Метрополь». Нет, что это ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, не ходя. Он мне теперь не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостный частный собственник в зеленых, серых, белых москвичах. Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку в закуточке. Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы я пил из горлышку, с устатку и не евший, что же хотите. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Нас, правда, мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы переборщили. А что очки товарищу разбили, да кто портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, и разойдитесь. На «разойтись» я, кстати, сразу ж согласился. И как разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения? А